Жертвенная пища богам разбрасывалась сразу из нескольких довольно вместительных деревянных блюд. Надо было опередить собак и схватить как можно больше кусков вяленого оленьего мяса, кубиков желтоватого сала. Строго говоря, богам ничего не оставалось, так как собаки жевывали даже верхний слой снега, чуть пахнущий жертвенным угощением. Гэмо как-то спросил об этом бабушку, и она с улыбкой пояснила, что богам вообще-то не нужна эта жертва. У них довольно и мяса, и жира. Но человек, отдавая им самое сокровенное, сохраняемое даже в самые голодные дни, показывает, они, то есть боги, тоже должны делиться своим последним точно так же, как делает это зависимый во всем от них человек. Вдохновленный успехом легенды о Ките-прародителе, Гэмо написал еще одну повесть-легенду «Терыкы» об унесенном в море на дрейфующей льдине охотнике, превратившемся в заросшего шерстью оборотня. В детстве Гэмо часто слышал о том, что терыки видели то там, то тут, и даже рассказывали, что такое существо поймали пограничники Науканской заставы, ранили и заперли в угольный сарай. Но когда пришли на следующее утро, то увидели вместо терыки обыкновенного человека, одетого в пыжиковую кухлянку, но уже мертвого. Терыки была напечатана в журнале «Дружба народов», но почти не привлекла внимания критиков, занятых произведениями, где выводился представитель новой исторической общности – советский человек. И снова для Юрия Гэмо наступило время междукнижия, которое он заполнял поездками на Чукотку и размышлениями о будущих книгах. Вам никогда не приходилось ощущать как бы собственного раздвоения? Спросил незнамо в Зайкина. Они как раз пересекали Литейный проспект, направляясь пешком в музей этнографии, что примыкал к Русскому музею на площади искусств. «Сколько угодно», — не задумываясь, добродушно ответил Зайкин. «Особенно с похмелья. Знаете, в моей жизни бывали такие моменты, когда приходилось крепко закладывать, особенно когда сдавали очередное изделие. После многих бессонных ночей, надежд и разочарований, кажущихся и подлинных открытий, трепетания перед большим партийным, центральным и областным начальством, перед Министерством обороны, командующим и еще черт знает кем, требовалась разрядка. Наш главный завод в Северодвинске. Теперь это не является военным секретом. Так вот, скажу вам, уважаемый Георгий Сергеевич, там умеют держать удар. Я имею в виду алкогольный. Что чистый спирт, что водка для крепких северных парней — ерунда. Вот тогда, на следующее утро, просыпаясь у себя в номере, чувствую, что это не ты. Ты остался где-то в другом месте, во вчерашнем дне, а на койке лежит странное склизкое существо — которому по ошибке всунули в растрескавшуюся башку твои разжиженные алкоголем мозги. Это, конечно, совсем не то, что имел в виду Незнамов, задавая вопрос. Сам он ни разу в жизни не напивался, хотя мог иной раз пропустить рюмку-две за вкусным обедом, любил хорошее пиво. Он понял, что расспрашивать Зайкина о том, что он на самом деле подразумевал, не имело смысла. Полюбовавшись на памятник Пушкину работы известного ленинградского скульптора Михаила Аникушина, Зайкин заметил: «Это лучший памятник поэту, лучше московского, который стоит перед кинотеатром «Россия». Вы помните памятник Ленину на Московском проспекте? Потому что их ваяла одна и та же рука». В музейном сумраке Незнамова всегда охватывало какое-то кладбищенское благоговение, и он, понизив голос, спросил у служителя, где отдел Сибири. Он оказался довольно обширным. Отказавшись от услуг экскурсовода, приятели пошли к чуму, на пороге которого сидел муляж тунгуса с трубкой в руке. Орудия труда, вывезенные русскими путешественниками из дальних окраин Сибири и Севера, утварь, одежда, нарты и даже целая кожаная байдара производили впечатление какого-то ненужного хлама, тщательно отобранного мусора. Возможно, что такое впечатление создавалось тем, что все эти предметы находились не в работе, не в пользовании живого человека, а являлись музейными экспонатами. На всех них лежала печать явной мертвечины. И Зайкин, искренне заинтересовавшийся устройством кожаной байдары, не понимал своего спутника, который тянул его к стендам, где были выставлены изделия мастеров знаменитой Оленской косторезной мастерской. Костяные фигурки животных, птиц, охотников в полном снаряжении, выточенном с удивительной точностью, целые собачьи и оленьи упряжки, модели кораблей, казалось, еще хранили тепло прикосновения крепких рук мастеров. Посетителей в музее оказалось всего несколько человек, и служитель несколько раз подходил и спрашивал, не нужны ли какие-нибудь разъяснения. Незнамов поинтересовался, есть ли в музее экспонаты, отражающие современные культурные достижения малых народов Севера. «Конечно, есть!» — с готовностью ответил служитель и повел их на другую половину огромного выставочного зала. В основном здесь были фотографии. И старые, пожелтевшие первых советских времен, и новые, глянцевые, цветные. Здания школ, панорама первой чукотской культбазы в заливе Лаврентия, портреты культурных деятелей, художников, писателей. «А вы не знаете такого чукотского писателя, Юрия Гэму?» Служитель близоруко склонился к стендам, прочитал имена и пожал плечами. «Может быть, он в фондах? Он из молодых?» «Да нет, примерно такого возраста». Незнамов показал на портрет нивского писателя Владимира Санги. Вдохновенное лицо на неожиданно тонкой высокой шее. «Может быть, он ученый, лингвист?» предположил служитель и объяснил. «В принципе, в нашем музее не должно быть портретов живущих писателей и деятелей науки и культуры. Но в данном случае Владимир Михайлович настоял и убедил нас, что в этом ничего плохого нет». «Кто такой Владимир Михайлович?» — спросил Незнамов. «Санги». Незнамов еще раз посмотрел на портрет —